Однако полковник Гордеев отнесся к этому предложению неодобрительно. В Москве после взрыва в метро были обнаружены еще несколько взрывных устройств, оставленных в местах скопления людей, и основная масса личного состава была задействована на усиление. Милиционеры в форме демонстративно проверяли вагоны метро, троллейбусы, автобусы и трамваи, а также пригородные электрички, а сотрудники, одетые в штатское, работали скрытно, наблюдая за пассажирами и прохожими, работая с агентурой и пытаясь выявить подрывников раньше, чем случится очередное несчастье. Для организации наружного наблюдения за Волоховым найти людей было крайне сложно. В таких условиях наружку могли бы пустить за очень опасным преступником, террористом или, к примеру, серийным маньяком, но уж никак не за благообразным доктором медицинских наук. Если бы в преддверии второго тура выборов он готовил покушение на кандидатов в президенты, тогда другое дело, а так... «Давайте-ка, дети мои, своими силами справляться», — сказал Виктор Алексеевич. «Сколько сможем, столько сможем». «Да сколько мы сможем-то?» — возмущенно воскликнул Силуянов. «Коротков к нему в институт приходил? Значит, один человек уже отпадает. Доктор его в лицо видел. Аська у нас не мобильная, она не ногами работает, а головой. Остаемся мы с Мишаней. Если мы будем сутками за ним таскаться, он нас через два дня сфотографирует. И что мы потом будем делать?» «Значит, не надо сутками», — ответил Гордеев. «На то вы и сыщики, чтобы нутром чувствовать, когда имеет смысл за ним смотреть, а когда, скорее всего, ничего интересного не произойдет. Чутье-то у вас должно быть, помноженное на опыт, или как? Кстати, установите точный адрес той квартиры, куда он своих дам приводит. Не исключено, что именно там он и встречается с помощниками. А через пару дней, если ничего не случится, попросим Ольшанского побеседовать с доктором. Пусть расскажет, чем вызван его интерес к семье Терехиных». «Думаете, уже пора?» — с сомнением спросила Настя. «Не думаю», — резко отозвался Колобок Гордеев. «Но выхода у нас нет. Девочка похищена, и пока никаких известий ни от нее, ни от ее похитителей не поступало. Надо форсировать работу, а то как бы нам не опоздать». Не успела Настя у себя в кабинете погрузиться в очередной ворох информации, которую надо было разложить по полочкам и проанализировать, как ворвался взъерошенный Коротков. Ира Терехина получила телеграмму от сестры. «Что?» «Телеграмму. Она мне ее по телефону зачитала. Дескать, прости, люблю, он меня увез и обо мне заботится. Хотела предупредить, но не успела». «Чушь!» — в сердцах выдохнула Настя. «Конечно», — уже спокойнее согласился Коротков. «Абсолютно неправдоподобно. Но сам факт-то каков? Телеграмма якобы из Мурманска. Я уже позвонил туда, обещали найти почтовое отделение, поднять оригинал телеграммы и адрес проверить. Но это совершенно точно лажа какая-то». «Может, и лажа. Ладно, Юрик, давай будем предусмотрительными и начнем готовить материал для экспертизы. Если оригинал найдут, Ольшанский его обязательно затребует, и нам будут нужны образцы для сравнения. В больнице, наверное, остались Наташины тетради. Надо их пока изъять». «Я так понимаю, ты хочешь, чтобы это сделал я», — уточнил Коротков. «Сама ты, конечно, от стула себя не оторвешь». «Не оторву», — честно призналась Настя. «Прости, родной». Юра уехал, а Настя принялась обдумывать странную телеграмму. Зачем ее послали? Ведь очевидно же, что никто в такую глупость не поверит. Впрочем, все бывает на этом свете. Или это способ дать понять, что девочка жива-здорова, ничего плохого с ней пока не случилось? Дескать, перестаньте ее искать, никто ее и пальцем не тронет. Нет, не годится. Тот, кто придумал эту телеграмму, не мог рассчитывать на глупость и доверчивость милиционеров. А на что же он рассчитывал? Теперь все более или менее понятно. Остроумный автор телеграммы, он же, вероятнее всего, похититель, неплохо представляет себе реальную ситуацию. Милиция работает, выбиваясь из последних сил, особенно сейчас, когда идут выборы, происходят покушения на политиков и администраторов, а еще в транспорте взрывы гремят. Никто не будет колотиться и из кожи вон лезть, чтобы найти исчезнувшую девушку. Первоначальные мероприятия результата не дали, и о деле потихоньку забывают. Самое главное, чтобы родственники пропавшей не теребили милиционеров. Пока не будет трупа, никто и не почешется. И телеграмма эта была предназначена вовсе не для того, чтобы оперативники и следователь в нее поверили. Она нужна, чтобы они не искали Наташу, если не хотят искать. А по разумению похитителя, они не должны этого хотеть. Что им, другой работы мало, что ли?